кто бы знал. На этот вопрос мне только и оставалось, что беззаботно пожать плечами. Илиадор. Теперь тон Магисы стал требовательным. Что, остановишься? Я беспомощно вгляделся в ее нахмуренные очи. Я действительно не знаю, просто не помню. В каком это смысле, не помнишь? В самом, что ни на есть прямом. Помнить, это зачастую единственный способ не прощать, и я не помню, какая именно история произошла у нас с сыном. Вообще, теперь она казалась встревоженной, понять точно было сложно. Сейчас эмоции в груди последней волны боли походили на тот самый знаменитый Гордиев узел. Не разобрать, только общие черты и отдельные моменты. Так проще. Ну как же, пойдем, не дав ей договорить, вновь аккуратно беру очередную ошарашенную моими откровениями деву под руку, внутри раздумывая над тем, недалековато-то ли я зашел, в попытках залечить чужие психотравмы, что, ненароком, вскрыл собственные. Собрание через 5 минут, а меня даже речи нет. Представляешь, глава 25. В один из дней, прогуливаясь по столичной резиденции своего ордена, великий магистр Лойса Пандохва увидел, как группа младших магистров задирала одного послушника. Реалии ордена Водяной Вороны всегда были строги к слабым и поощряли сильных, а потому в любой иной ситуации самый могущественный из магов своего тысячелетия просто прошел бы мимо, не придав рядовому, в сущности, инциденту особого значения. Но в этот раз привычные устои были порушены, ведь неожиданно для всех, за послушника заступился проходящий мимо старший магистр, что, как и его мэтр, стал невольным свидетелем происходящей сцены. Сделав жесткий выговор стае мальчишек, отчего последние едва не испортили исподние от страха, он отпустил тех на все 4 стороны, перед этим перебросившись парой слов с несостоявшейся жертвой издевательств. Дождавшись, когда все прочие участники скроются с глаз, Лойса позволил последователю узнать о своем присутствии, на что тот незамедлительно отреагировал смиренным поклоном. Доволен собой, в голосе чародея звенела ничем не прикрытая насмешка, ощутил то мимолетное наслаждение, что дарит власть над чужой судьбой и эфемерное чувство собственного превосходства. Или же у тебя есть планы на того ребенка, его богатая родня просила тебя заступиться за него, обещая немалый куш, или, быть может, свое покровительство. Скажи мне, я хочу знать причину. Боюсь, несмотря на то, что взгляд великого магистра прожигал его насквозь, да так, что лохи в самом деле начало дымиться и тлеть, маг не растерялся, держа лицо и осанку. Ни одна из этих причин не отразила мой истинный мотив, великий магистр. Я просто вспомнил, как сам, еще будучи юношей, не раз подвергался травле, и потому захотел помочь этому послушнику, не более и не менее. Ты не лжешь, почти удивленно протянул бессменный великий магистр ордена Водяной Вороны. Ну или по крайней мере искренне веришь в то, что говоришь. Что ж, тем хуже для тебя, великий магистр. По моим наблюдениям, только сильные люди способны на искреннюю, деятельную благодарность. Прочие же, часто втайне даже от самих себя, потихоньку ненавидят своих спасителей, приписывают им корыстные мотивы и низменные помыслы. Да все что угодно, лишь бы иметь возможность поскорее отделаться от неприятных воспоминаний о собственной слабости и чужом великодушии. Сегодня ты уберег этого юнца от позора, но не жди от него благодарности. Вполне вероятно, что прямо сейчас он мучается от страха в каком-нибудь темном углу, гадая, какие планы ты строишь на его счет и какой катастрофой для него обернется эта встреча. Такова суть убогой природы любого человека. Ваша мудрость и знания неоспоримы. Маг вновь отвесил короткий поклон, что, вопреки обыкновению, почти не раздражало обычно крайне вспыльчивого великого магистра. И едва ли мне когда-либо удастся сравняться с вами в глубине познания мира и существ, что его населяют. Но я знаю себя, мэтр, и могу уверенно заявить, что никогда бы не ответил на бескорыстную помощь, злобой и ненавистью. Вот оно как. Голос Лойса звучал задумчиво. Хорошо, тогда с этих пор будь мне благодарен. Могу я узнать, за что? Настороженно поинтересовался маг. За то, что сегодня я не стал тебя убивать. И не проронив более ни слова, великий магистр ордена Водяной Вороны исчез, словно его никогда и не было, дав своему ученику возможность делом доказать ошибочность его суждений. Глядя на лениво плетущуюся толпу новых абитуриентов, что, подобно стаду, сбилось у одного из проходов во внутренний двор, Ромул с трудом удержался от того, чтобы сплюнуть прямо на отполированный до зеркального блеска мраморный пол небольшого балкона, с которого открывался превосходный вид на все предместье. Совладать с собой ему удалось не из-за врожденной любви к чистоте или уважения к труду немногочисленной обслуги академии. С них-то как раз не убудет, все равно большую часть работы по содержанию первого высшего учебного заведения Фиора выполняли многочисленные заклятия и артефакты, вплетенные в структуру самого здания еще на этапе строительства. Нет, он удержался лишь потому, что подобный мелочный акт вандализма и проявления паршивых манер был ниже его достоинства, и точка. Быть может, какой-нибудь вчерашний сиволапый крестьянин мог себе позволить и что-то более грубое и взбалмошное, как и выкормыш разбогатевшего купца или недалекий потомок ремесленных семей. Но он был выше всего этого. Его род, то, что от него осталось, он, как последний представитель фамилии, просто обязан быть лучшим во всем, безупречным образцом для подражания в любой ситуации, даже наедине с собой, особенно наедине с самими собой. От промелькнувших перед глазами воспоминаний руки юноши невольно покрылись мутным маревом мгновенно раскалившегося воздуха, но тот быстро одернул поводья взбеленившегося было самообладания, усмиряя вместе с ним и всколыхнувшийся океан маны, где-то в районе груди. Маг огня обязан в совершенстве контролировать свои эмоции и сиюминутные порывы, ибо суть огненной магии есть жар, вечно бушующее, всепоглощающее пламя, живущее в сердце, в голове и душе. А если говорить более простыми и понятными словами, огненный спектр эфира сильно влиял на эмоциональное состояние своего владельца, отчего все адепты стихии огня были излишне эмоциональны и легки на подъем. Единственный существенный недостаток его силы – досадная слабость, что, впрочем, с лихвой перекрывалось прочими достоинствами этого направления искусства. Учитель не уставал твердить ему, что душить в себе эти порывы – все равно, что идти против своей природы. Ничем хорошим подобное закончиться не может, ведь подавляемая суть либо возьмет свое старицей, рано или поздно, либо начнет медленно угасать, как пламя костра без растопки и свежих дров. Мэтр упирал на то, что подобное свойство характера, как и любую другую возможность и качество, необходимо использовать себе на благо, не давить в зародыше, но мягко направлять, не ограничивать жесткими рамками, но творчески манипулировать и использовать для пользы дела. И пусть общий посыл этих слов был Ромулу понятен, благо за годы, проведенные вдали от дома, в бесконечном поиске и обретении все большей и большей силы, он научился, худо-бедно, воспринимать слова своего учителя, что, зачастую, было очень непросто. Помогал тот факт, что даже спустя, без малого, 16 лет, прошедших с момента начала его обучения, ему не раз доводилось быть свидетелем того невообразимого могущества, что скрывалось за личиной эксцентричного и, порой, излишне философски настроенного золотоволосого мага. Байгот был тем мерилом, на которое Ромул без сомнения опирался все эти годы. Как говорил сам мэтр, для ученика нормально измерять свой прогресс способностями своего учителя. Вот только горькая правда была такова, что если мерить все плоды его трудов этой линейкой, то выходит, что он почти ничего и не достиг за все время своей учебы. Нет, конечно, поставь рядом его прошлого и нынешнего, и результаты будут видны невооруженным глазом. Тот Ромул не то что в подметке, он не годился даже на роль пыли на стопах того, кем он теперь стал. Шутка ли, в свои, без малого, 20 лет уже стоять на низшей ступени ранга, причем стоять крепко, а не одной ногой, подобного некоторым водным выскочкам. Его сила возросла неимоверно, как и знания. Боги, да за десятую долю того, что мэтр поведал ему просто походя, как нечто совершенно несущественное, базовое, обязательное к освоению любому, кто всерьез вознамерился постигать тайны магии, многие не самые слабые ордена готовы были убивать, причем не обязательно чужих. Байгот не просто обучил его новым заклинаниям, он буквально заставил его научиться их создавать. Это ли не показатель того, сколь велики были возможности его учителя? Правда, тут, вспоминание картины былых дней, Ромул немного поморщился. Поначалу он не слишком-то оценил эти дары. Что тут скажешь, в ту пору его понимание магической науки было крайне ограничено, как и понимание мира в целом. Он жаждал лишь силы, хотел сокрушить всех, кто стоял у него на пути, жаждал торжества мести и некой справедливости. Это желание не ослабло в нем и по сей день, но тогда он ушел в абсолютную крайность, дойдя до того, что на одном из теоретических уроков мэтра буквально поставил того перед фактом, что если он не начнет обучать его настоящей боевой магии, то он уйдет и попытает счастье в другом месте. Глупость, помноженная на детский максимализм и в прямом смысле, горячую кровь. За такие речи в любом ордене его бы, в лучшем случае, избили, а будь дело в столице. Что ж, там возможны и прочие, куда более страшные варианты. Но учитель тогда лишь улыбнулся, да попросил его подождать хотя бы до конца урока, пообещав после исполнить его просьбу и провести самый настоящий тренировочный бой. Будучи на седьмом небе от счастья, он не заметил явного подвоха и предвкушающего скорое развлечение взгляда своего наставника, а потому едва досидел до конца занятия, после сразу же ринувшись на тренировочный полигон, один из тех, что был тогда в распоряжении городской стражи и частенько использовался мэтром для их тренировок. Факт того, что ему не победить, был предельно ясен даже тому, себе-то можно не врать, безбожно тупому, пустоголовому юнцу, которым он был еще сравнительно недавно. Однако в его голове тогда мелькали мысли, что уж теперь-то он точно сможет подсмотреть самые могущественные заклятия своего учителя, чтобы после освоить и использовать их самому. Сейчас Ромулу было искренне стыдно, причем не за сам факт кражи чужих наработок, но за собственную безграмотность, что позволило ему верить, что он вообще сможет хоть что-то понять в волшбе своего наставника. То, как мэтр сплетал узоры чар, как вырисовывал концентрационные круги и плел вязь эфемерных нитей магической энергии, это трудно было описать словами. Самый яркий пример, который только пришел ему в голову, был, прямо скажем, довольно нелеп, но зато точен. Если сравнить магию с ходьбой, то его учитель шагал как зрячий в толпе слепых. Он почти интуитивно ощущал даже малейшие колебания в потоках маны, мог вносить в заклятие небольшие правки буквально на ходу, если это могло помочь ему выиграть в эффективности творимых чар. Просто увидев совершенно незнакомое заклинание единожды, он уже мог поведать не только о его направленности и методах работы, но и многое узнать о его сути и устройстве. После без видимых усилий повторяя его самостоятельно, мэтр буквально понимал магию. Плетение мистических узоров было для него столь же естественным, как и дыхание. А если добавить ко всему вышеперечисленному огромный опыт и знания, становилось понятно, почему вся Северная Марка покорно легла к его ногам. В тот день, на том самом злосчастном тренировочном поле, он не смог сотворить ни одного заклятия. Мана послушно утекала, видимые даже невооруженным взглядом пентаграммы сияли от наполняемой их силы, однако в самый последний момент вся творимая им волшба неизменно рассеивалась, без видимой причины. Просто так, Ромул помнил тот страх и стыд, что удушливым комком встали у него поперек глотки, когда он, со слезами на глазах, пытался воплотить хотя бы малую искорку пламени, но ничего не получалось. Наконец, по прошествии получаса бесплодных попыток, когда он все же рухнул без сил, морально уничтоженный, истощенный и без капли маны в резерве, учитель, все это время терпеливо ожидавший его действий, не спеша подошел, уселся рядом, прямо на истоптанную сотнями пар сапог землю полигона, и тихо проговорил, не скрывая мягкой улыбки: «Позволь угадать, ты обижен на меня, за то, что столь жестоко поступил с тобой, но еще больше разочарован в себе самом, в том, что так слаб. Чувствуешь отвращение к себе, груз клятв, что ты сам взвалил, нестерпимо давит на плечи. Презрение к прошлым амбициям, теперь кажущимися такими мелочными, затапливает с головой, а все цели кажутся недостижимыми. Хаем, веришь или нет, но это хорошо. Мой тебе совет, юный Ромул, сохрани это чувство. Знаю, тебе сейчас очень больно, и я едва ли смогу унять то, что тебя гложет. Во многом потому, что мне сложно понять причину твоих душевных терзаний, хотя и ничего необъяснимого в них и нет. Я...» Именно тогда ему впервые захотелось открыться этому странному магу, рассказать про все, что с ним случилось, про свою семью, про несчастье, постигшее его дом, про вынужденный побег, про данное самому себе обещание во что бы то ни стало воздать зачинщикам той бойни по заслугам, про долгие месяцы скитания и позорный плен. Но наткнувшись своими мутными от слез глазами на два ярко-золотых провала, на дне которых мерно пульсировали звезды, он вдруг понял, что человек перед ним и так знает все. Откуда и как, Ромулу до сих пор было неведомо, однако уверенность, что Байгот всегда видел его насквозь, как и абсолютное большинство людей вокруг себя, с годами лишь крепла. «Видишь ли», меж тем продолжил учитель, чуть склонив косматую голову на бок, «сама по себе концепция, будто без кого-то или чего-то невозможно прожить, представляется мне настолько порочной, что даже спорить на эту тему нет никакого желания. Да, порой случаются потери, которые превращают нашу жизнь в невыносимую муку. Но мука может быть очень полезна для мага, как и самый лютый страх, что вонзает в нас когти, когда бледная госпожа решается пройтись рядом. Казалось бы, злейшему врагу не пожелаешь, но без этого, никак, ведь именно этот страх побуждает скрытые в нас силы явить себя, ради спасения жизни. Тоже и с сильным душевным страданием. При правильном подходе оно может оказаться бесценным топливом. Уже хотя бы поэтому любая, даже самая разрушительная потеря, вовсе не повод прекращать жить. Тогда он не ответил. Просто не нашелся, что сказать, язык словно онемел, пока беспокойное сердце бешено металось в груди, так и норовя пробиться сквозь ребра наружу. В тот момент мальчишке, которым он был, казалось, что с ним поделились чем-то неизмеримо важным, чем-то выстраданным, заработанным тяжким трудом. Юноша же, которым он стал теперь, знал это наверняка, но нужных слов подобрать так до сих пор и не смог. Одно он знал точно, именно в тот день, что-то в нем сломалось. В незримом иллюзорном барьере, которым он неосознанно отделял себя от всего остального мира, появилась трещина, что со временем лишь ширилась и разрасталась. Именно тогда его взор словно бы чуть прояснился. Цель, что он себе поставил, никуда не исчезла, она по-прежнему двигала им, заставляла изо дня в день прорываться вперед, стиснув зубы стремиться к самой вершине, несмотря на все трудности и препятствия на пути. Боль действительно стала для него топливом, тем движителем, что не давало опустить руки даже в самой безвыходной ситуации. Но вместе с тем, за пеленой удушающей злобой и жаждой расплаты, он увидел нечто новое, и впервые задался вопросом, а что будет после? А, когда, после? Ты о чем вообще, Ромул? Звонкий девичий голосок, набатом раздавшийся из-за спины, едва не заставил ушедшего глубоко в себя юношу подпрыгнуть на месте и запустить в неожиданный источник звука лавину огня. Удержаться он смог лишь в самый последний момент, когда на кончиках пальцев уже искрился узор пентаграммы. Еще мгновение ушло на то, чтобы осмыслить, кто же именно посмел столь грубо прервать его уединение. После чего облегчение сменилось глубоким разочарованием. Уж кого-кого, а эту эловолосую паршивку он бы с удовольствием огрел огненной плетью. Все равно ей это, как вулкану дробина. «Эй, ты меня слушаешь вообще?» Возмущенно продолжила голосить эта малявка, видя, что на нее не обращают внимания, потешно надув щеки и уперев руки в бока прямо посреди прохода в лоджию. «Ромул, я с тобой разговариваю, и в этом вся проблема». Издав тяжелый вздох, пиромант мысленно уже смирился со своей судьбой. Если уж этот алый клещ его нашел, то теперь точно не отцепится, хотя, у тебя и Мары разве сейчас не должно быть занятий по нумерологии? Меня отпустили пораньше. Последний огонек надежды был безжалостно растоптан. Эта зануда Кринвит сказала, что из-за меня расчеты других учеников могут сильно исказиться. Хм, многое она понимает. Дядя или вот вместе со мной даже артефакты зачаровывал, и ничего. Во-первых, не вместе с тобой, а в одиночку. У тебя и маны-то нет. А во-вторых, не сравнивай приглашенного учителя, ведущего второстепенный предмет, чей найм был обусловлен протекцией со стороны леди Демон Маранси и фактом наличествования у нее отменной памяти, что, в конечном итоге, и позволило ей весьма быстро освоить эту область искусства, с учителем. Это все равно, что сравнить дракона и ящерицу, некорректно в любом виде. Бу-бу-бу, говоришь прямо как Рина. И вообще, что с того, что у меня нету этой вашей маны, я все равно сильная. В подтверждение своих слов малявка провела серию быстрых и хорошо поставленных ударов по воздуху перед собой, пару раз эффектно взмахнув ногой, словно бы делая подсечку невидимому противнику, завершая это представление небольшим выбросом антиманы, из-за чего у юноши моментально заскрипели зубы. Ощущение было не из приятных, сильное, скрипя сердце признал очевидное Ромул, а еще на диво надоедливое. «Эй, пошли уже!» Обогнув нахохлившуюся мелочь, пиромант все-таки не удержался и взлохматил той волосы, вызвав тем самым очередной взрыв негодования. «Раз тебе нечем заняться, проведем пару спаррингов. Хоть какая-то польза от твоего присутствия будет, а то пока что, одни только проблемы. Сам ты – проблема, а я – полезная, очень-очень. Вот увидишь еще». Догнав его уже в коридоре, Ирза крепко вцепилась за руку, поковыляв следом. Только, куда более тихим, почти робким тоном добавила она чуть погодя, когда они уже порядочно отдалились от лоджии. «Отведешь меня потом в кабинет дяди Элиадора, хорошо, меня?» Мама сказала, что у нее появилось свободное время и она хочет провести его со мной, а одна, я не хочу опять заблудиться тут. Вот, на это Ромулу оставалось лишь покорно кивнуть. Все равно он хотел пообщаться с наставником касательно одного из своих новых заклинаний, точнее о модификации уже существующего заклятия в его арсенале, так что им по пути. А что до странных отношений семейства Белсирион, это уж точно была не его проблема, сами как-нибудь разберутся. Глава 26. В Ордене Потаенной Травы, с самого его основания, существовала весьма четкая система разделения обязанностей. Так великий магистр не только главенствовал над всем орденом, но и являлся единственным судьей и высшей инстанцией во всех спорах, что неизменно разгорались между его членами. Старшим магистрам отводилась не только участь первоосновы, главных стражей секретов и тайн коалиции, но и роль учителей и наставников для подрастающего поколения. И пусть не все из них справлялись с ней одинаково достойно, это во многом помогало держать сплоченность в рядах братства. Младшие же магистры в этом плане были наиболее обделенными. Даже послушники, чья участь сводилась к терпеливому постижению знаний, и прислуга, бравшая на себя всю черную работу, в этом плане имели куда больше обязанностей и в разы меньшее число привилегий. При этом не сказать, чтобы юных магов такая участь сильно расстраивала. Некоторые из них даже специально не подавали прошения о присвоении им более высокого звания в иерархии ордена, хоть уровень их силы и умений давал на то полное право, лишь для того, чтобы как можно дольше оставаться предоставленными самим себе. Ерума Харис был как раз из таких. Этот могущественный и одаренный чародей не слишком-то ценил занудные тайные знания и секреты иных, непонятных миров, зато был не дурак выпить, особенно за чужой счет, а также числился завсегдатаем в квартале свидания и прочих, более злачных и далеких от соблюдения законов королевства местах. Единственное, что он ценил больше собственного увеселения, так это силу. Могущество Еру уважал, вот только юноше было доподлинно известно, что громкость титула и высота занимаемого поста на него особо не влияют. Доступ к библиотеке ордена он имел и так, равно как и возможность проконсультироваться в некоторых скользких темах у более сведущих коллег, а потому спокойно продолжал жить на широкую ногу, числясь не только самым сильным, но и самым ретивым из всех младших магистров ордена. Не сказать, чтобы прочие его братья одобряли подобное поведение, но в потаенной траве не принято было вставать на пути чужого постижения магии, а так как в силе и мастерстве Еру рос отменно и без нареканий, никто особо и не старался как-то вправить юноше мозги, рассудив, что через пару десятилетий он перебесится, сам придет к общеизвестным истинам, остепенится и займет надлежащее ему место в рядах старших магистров. Шли годы, а сей заветный миг все никак не наставал. Еру Махарис уже давно по силе сравнялся с самыми выдающимися из магов потаенной травы, уступая немногим ученикам самого великого магистра, но до сих пор числился всего лишь как младший. Вести о своенравном юнце в конечном итоге достигли ушей самого Ханны, и тот, выкроив немного времени от забот о делах ордена, решил наконец лично посмотреть на столь вопиющее в своей дерзости дарование. Сделав всего один шаг, Ханна очутился аккурат близ ретивого магистра, что как раз решил предаться послеобеденному сну, благоразумно набираясь сил перед новым ночным загулом по барам и кабакам. Вот только всю сонливость с мага как рукой сдуло, едва он почувствовал присутствие великого магистра за спиной. Вскочив на ноги и отвесив подобающий в таких случаях глубокий поклон, Еру сам спросил магистра, из-за чего тот изволил желать видеть его, хотя в мыслях уже обо всем догадался. Ханна же, будучи не склонным рубить с плеча, по крайней мере когда дело касалось его воспитанников и подопечных, спросил юношу, отчего тот так отчаянно цепляется за титул, что давно уже перерос. Выслушав сбивчивый ответ, маг усмехнулся и проговорил: главный признак, по которому настоящую ответственность легко отличить от мнимой, она прибавляет сил, любых, в том числе и физических, ну или тех, которые ощущаются как физические, скажем так. Даже если ты изначально слаб духом и телом, ни на что не годен и глуп, но каким-то удивительным образом все же набрался наглости назначить себя за что-то ответственным, твой организм, высшие силы или само провидение, тут каждый назначает ответственного в меру своего разумения, постепенно начинают увеличивать порцию выдаваемой тебе силы. Правителям, даже ситуативным, так положено, у них просто нет другого выхода. Именно поэтому у власти, настоящей власти, никогда не сможет стоять слабый человек. Он либо умрет еще в попытке приобщиться к ней, либо, под гнетом неумолимых обстоятельств, станет много крат сильнее себя прежнего. По этой же причине каждый маг, рано или поздно, набирает себе учеников. Поэтому любой познавший силу и тайное знание, так или иначе, стремится увековечить его для потомков. Та ответственность, что маг принимает на себя по ходу жизни, стяжает ему все новые и новые силы, могущество, к которому иным путем он шел бы веками. Закончив свою речь, великий магистр Ханна молча развернулся и ушел. Дела ордена не ждали, а замерший в недоумении юный маг отчаянно старался осознать, что же именно он только что услышал. К чему, в конечном итоге, пришел Яру Махарис, нам узнать не дано. Однако кое-что все же не поддается сомнению. С тех пор в ордене потаенной травы не было более ответственного и могущественного старшего магистра, который всегда бы доводил до идеала все, за что только не брался. Будь то обучение послушников, страшная кара многочисленных врагов ордена, ну или долгая попойка в компании братьев по ордену. Крокус, столица королевства Фиор, резиденция ордена могильной собаки, приемный кабинет великого магистра. В полумраке огромной комнаты, освещенной лишь редкими лучами заходящего солнца, чьи угасающие блики едва пробивались из-за плотной ткани бархатных занавесок, две фигуры, замершие по разные стороны массивного стола из черного дерева и меди, словно терялись. Их силуэты, почти сливающиеся с глубокими креслами, едва удавалось разглядеть в той бездне теней, что разразилось сейчас в богато обставленном кабинете. Вот только присутствующих давно перестали заботить такие мелочи жизни, как кромешный мрак, что не был достойным препятствием их взору едва ли не с самого рождения, что говорить о дне сегодняшнем. Вести из Цидара подтвердились. Если бы у этой беседы, по какой-то взбалмошной прихоти судьбы, был еще один слушатель, он бы невольно поежился при звуках мертвенно-холодного, лишенного даже малейшего намека на эмоции, голоса, чье тихое звучание пробирало до самых костей, тревожным эхом отзываясь где-то под ложечкой. Да, великий магистр. Второй говоривший был также спокоен и собран, речь его звучала степенно и размеренно, однако не было в ней того вязкого могильного холода, той зловонной глубины, что изливалось изо рта его собеседника мгновением ранее. Это был голос юноши, едва вошедшего во взрослую пору, и если бы не острая сталь в нем, его даже можно было бы назвать приятным слуху. Отправленные на разведку младшие магистры подтвердили, что несколько благородных семей Цидара дали согласие на прокладку через свои земли этих. Тут он осекся. Железных дорог, закончил великий магистр. Весьма прямолинейное название, легко запомнить. Прошу прощения, я не уделил этому должного внимания. Моя ошибка. Считаешь, это дело не стоит того, чтобы мы за него брались? В полумраке кабинета зажглись два зеленых огонька, что изучающе вперились в фигуру напротив. Вам, безусловно, виднее, мэтр. Однако, действительно ли какой-то выскочка из далекой северной марки стоит того, чтобы откладывать ради него спланированную 5 годами ранее операцию по убийству сразу 3 старших магистров Ордена Грозовых Туч? На подготовку к этой комбинации было потрачено много ресурсов и времени, а сейчас все это рискует кануть в никуда, лишая нас не только возможного усиления за счет ослабления одного из главных оппонентов в столице, но и неиллюзорного куша по присвоению их имущества и наработок. К тому же меня тревожит показное затишье в рядах королевской фракции. Ильвуар Ефиор кто угодно, но точно не трус, потому мне слабо верится, что он простил нам гибель своего венценосного брата, даже по прошествии стольких лет. Король слишком осторожен, это вас роднит, и положение его чересчур шаткое, чтобы он мог позволить себе действовать без оглядки, на поводу у чувств. Разумеется, он попытается отмстить, но лишь тогда, когда будет совершенно уверен, что это сойдет ему с рук. Иными словами, этот миг никогда не настанет, не будь столь категоричен в своих суждениях. Судьба особенно жестока с теми, кто свято уверен, что ее подчинил. Но ты не ответил на мой вопрос, по-твоему неизвестная фракция, уже подмявшая под себя весь север королевства, не стоит того, чтобы мы хотя бы обратили на нее свой взор? Я только хочу знать, что именно вас так заинтересовало в этом захолустье, дабы иметь возможность в полной мере служить вам и вашим замыслам, мэтр. Герцогство Самбрас никогда не входило в нашу зону интересов, так не все ли равно, кто именно решил взять там власть? Ответ без ответа. И вновь я говорю, ты слишком осторожен, Люциан, это тебя когда-нибудь погубит. Прошу простить меня, великий магистр. Хэнха, до тебя ведь доходили сведения, что в герцогстве, словно по мановению чего-то перста, исчезли все вольные магические ордена. Я слышал о подобном, мэтр. Кто-то просто убирает неугодных, типичная практика, мы сами не раз проворачивали подобное. Вот именно, Люциан. Два изумрудных огонька на миг полыхнули ярким могильным пламенем. Так поступают все великие ордена, дабы в их власти никто не смел усомниться. Однако этот неизвестный или неизвестные пошли дальше. Они не просто взяли власть в Марке, но заручились поддержкой местной аристократии, подчинил себе рунных рыцарей, чиновников и городских служащих, начали писать законы от их лица, даже учредили собственную резиденцию, весьма иронично обозвав ее высшей магической школой, куда охотно принимают всякого одаренного. Ты понимаешь, что за этим стоит? На несколько секунд зал погрузился в молчание. Система. Удивленно пробормотал старший магистр. Кто бы ни учудил это, он действует поэтапно, продвигаясь к цели шаг за шагом. Это все чей-то спланированный замысел, вы на это намекаете, великий магистр? Да, и теперь взор этой новой силы обратился на юг. Щупальца железных дорог постепенно расползаются на прочие герцогства. Мелкие аристократические семьи, в своей жадности и тупости, сами того не ведая, становятся инструментами экспансии тех, кто обосновался в Харгионе, своими руками неся им власть, на золотом блюдце, даже не гнушаясь доплачивать за эту честь. Теперь, зная все это, скажи мне, Люциан, что именно меня встревожило? В этот раз маг ответил сразу. Если все это часть чьего-то плана, значит ли это, что он вполне осознанно дал нам знать о себе? И если так, какие цели преследует этот неизвестный? Именно, кто бы за этим ни стоял, он или имеет весьма толковых советников, либо, что даже более вероятно, сам обладает интеллектом чуть выше среднестатистической посредственности. Разыгранная комбинация весьма проста, все базируется на базовых инстинктах и пороках рода людского, но провернул он ее так чисто и тихо, что на текущий момент в столице лишь мы обратили на это внимание, и то после весьма дерзкой и наглядной демонстрации. Я все понял. Каковы будут ваши приказания, мэтр? Мы слепы, Люциан, это необходимо срочно исправить. Отправь на север несколько магистров из тех, кто хоть что-то из себя представляет, но чье отсутствие не сильно повредит нашим позициям и планам в метрополии. Пускай они разузнают все, что только смогут. Каких-то ограничений нет, пусть действуют на свое усмотрение. Меня волнует лишь конечный результат. У меня как раз есть человек на примете. Губы старшего магистра исказились в острой, как топор палача, улыбки. Достаточно сильный, чтобы не ударить в грязь лицом, но в то же время не слишком ценный, чтобы его потеря хоть что-то для нас значила. Хорошо, да будет так. И если мне будет позволено добавить, мэтр, как вы смотрите на то, чтобы просветить наших старых друзей в столице о зарождающейся на севере угрозе? Думается мне, они также захотят узнать о ней побольше, а значит, подобно нам, отправит в Харгион свои поисковые группы. Этим мы нивелируем все риски со своей стороны, а заодно существенно усложним жизнь на севере, при этом все равно сохранив стратегическое преимущество, ведь наши люди прибудут туда первыми. Мне нравится. Действуй, Люциан, и помни. Иду я по дороге мертвых, лишь для того, чтобы в конце пути, смертью смерть попрать. Харгион. Кабинет ректора лучший, хотя бы потому что единственный, магической академии Фиора. В то же время, и все же странные у нас сложились отношения, подумал я, с интересом наблюдая за тем, как Элла девятым валом нависла над моим рабочим столом. Учитывая общую хрупкость и некоторую миниатюрность волшебницы по сравнению со мной, это было, своего рода, достижением. Я до сих пор не могу понять, чем именно ты недовольна. Натянув на лицо невинную улыбку, я, хоть и знал, что это, увы, бессмысленно, все равно попытался соскочить с не самой приятной темы, просто из врожденного упрямства и азарта, а вдруг именно сегодня все получится. Третий выпуск проявил себя выше всяких похвал. Уже ведутся работы по вербовке новых преподавателей и созданию профильных направлений для высшей школы. Приток поступающих только увеличивается, а уж о прибыли с перевозки пассажиров и грузов я и вовсе боюсь заикаться. Ты знаешь, непреклонно зарубила на корню все мои словесные ужимки леди. Я определенно что-то дознаю. Это вообще один из моих излюбленных пороков, знать, но если ты добавишь чуть больше конкретики. Десяток аристократических семей и частных землевладельцев в Целаре дали свое согласие на прокладку железных дорог через свои владения, уже заключено больше половины долгосрочных контрактов, а ты хочешь уверить меня, что не в курсе происходящего, ни сном, ни духом. Ты же сама лучше многих знаешь, что переговоры с благородными семьями – это вотчина Леоны. Я в эти непролазные дебри не полезу даже под угрозой неминуемой жестокой расправы, не то что добровольно. А вот у графини весьма и весьма неплохо получается, тем более, это дело ей по душе. Вот только Леоне стала бы действовать, не получив твоего предварительного согласия. Еще раз продемонстрировала демон Маранси факт наличествования у нее острого ума и отменной памяти, а также крепкие связи с давней подругой, что явно сдала меня со всеми потрохами. А значит, именно ты выступил инициатором нашего продвижения на юг, и я хочу знать, зачем, в мое искреннее желание принести мир, спокойствие и процветание в эти земли, ты ведь не поверишь, прикидывая, как поубедительнее соврать, не сказав и слова лжи, и стоит ли вообще отвечать, я все ближе подбирался к осознанию, что, возможно, в этом случае стоит быть искренним. Не то чтобы я так уж часто врал Элли или кому-либо еще из своего ближайшего окружения, в этом плане предпочитаю просто глубокомысленно молчать до поры, но уж слишком тема была, непростой, ни на мгновение. Подтвердила мои худшие опасения Магесса, еще сильнее нахмурив точеные брови. Я оскорблен в лучших чувствах. Илиадор, не дав мне начать новый виток демагогии, резко рубанула та. Мне не нужна правда, я хочу услышать от тебя истину, как ты ее видишь, прямо сейчас. Что ж, приятно знать, что общение со мной научило ее быть весьма разборчивой в формулировке собственных желаний. Крайне полезный для мага навык, по себе знаю. Истина, так истина. Откинувшись на спинку кресла, я бросил взгляд в закрытое окно, признавая поражение. Насчет своих подозрений ты полностью права, я сознательно пригласил к нам гостей из столицы. Уверен, они уже собираются в путь, так что нам отстает только ждать вестей об их прибытии на север и быть к нему готовыми. Зачем? Взгляд Магессы стал острее, но и из моих глаз пропал всяческий намек на веселье. Скажем так, в определенный момент судно необходимо спустить на воду из сухих доков, чтобы проверить наличие течи в трюме. Иначе велик риск затонуть, едва отплыв из порта, а нам скоро предстоит весьма дальнее плавание, чтоб ты знала. Хочу быть уверен, что все пройдет гладко. Да и молодой поросли будет весьма полезно проверить свои силы в настоящем деле. На лицо леди легла тень. Ты сильно рискуешь, притом довольно давно, согласился я, но не в этом случае. Здесь я могу им помочь, даже если что-то вдруг пойдет не так. Особенно если что-то вдруг пойдет не так, грех не использовать такую возможность. Это не все. Она скорее утверждала, чем спрашивала. Хорошо успела меня узнать за эти годы. И тут не сразу поймешь, плюс это или минус. Не все, но об остальном расскажу как-нибудь потом. Вновь натягивая на лицо виноватую улыбку, давая этим понять, что серьезный разговор подошел к концу, я встал с кресла и, поравнявшись со все так же недовольной волшебницей, примирительно поднял руки вверх. «Знаю, тебе это не слишком-то нравится, но ты ведь помнишь мое условие, готов исповедаться тебе во всех грехах, начиная с младенчества, как только сможешь удержать активный ментальный блок хотя бы 10 часов кряду. Так что дерзай, все только в твоих руках, и не давая разраженной леди возможности выместить на мне, не буду спорить, более чем заслуженный гнев». Сделал шаг по направлению к учебной аудитории. При детях она точно не станет пытаться мне отомстить. Наверное. Глава 27. В самый разгар эпохи орденов, когда целые кварталы стирались в пыль и восставали из нее же по мановению руки раздухарившихся младших магистров, когда небо над городом меняло свой цвет под знамена конкретного ордена чуть ли не ежечасно, а воздух в любое время дня и ночи, оглушающий звенел и выл от нескончаемого буйства магии вокруг, между орденом Ледяной Руки и Зеленых Лун было намечено соглашение о ненападении. Великие магистры обоих орденов долго примеривались друг к другу, подбирали клятвы и слова на самых древних и могущественных языках мира, что давно уже исчезли со страниц всех книг и пыльных манускриптов, дабы, сказав их однажды, нарушить озвученное было невозможно, и вот наконец настал тот день, когда все соглашения были заверены, а слова сказаны. В тот вечер великий магистр Ледяной Руки Троттидлопт вернулся в родную резиденцию измученным и обессиленным. Столь могучая волшба забрала у него много сил, а потому единственное, чего он тогда желал, так это покоя и тишины. Вот только мечтаниям великого магистра не суждено было сбыться, ведь именно в тот момент к нему навстречу вышел один из старших магистров ордена и, низко поклонившись, сказал, что великий магистр Нуфлин Монимах, уже тогда официально возглавивший орден Семилистника, желает встречи с ним, дабы обсудить возможные условия перемирия. Вот только Длопты слушать его не захотел. Неизвестно, была ли тому виной усталость или же личная неприязнь, но факт остается фактом. Но подумайте, мэтр, если уж вы смогли переубедить даже этого упрямца Гюсота, то с этим деревенским выскочкой управитесь за два счета. Договориться с ним будет невероятно легко, и это нам почти ничего не будет стоить. Со смертью тоже легко договориться, сурово ответил ему Длопт. День за днем, на протяжении столетий, мы говорим ей, только не сегодня, и она соглашается и отступает. Одно удовольствие иметь с нею дело, и только единожды смерть поступает по-своему, но этого вполне достаточно. И не сказав больше ни слова, мгновенно растворился в потьмах длинного коридора своей резиденции, явно давая этим понять, что разговор окончен. А Нуфлин Монимах, смотревший на мир глазами излишне доверчивого мага, что непонятно как вообще дожил до своих лет, лишь раздраженно поморщился, отдавая должное судьбе, что в этот раз явно благоволило другому. Смирение – величайшая добродетель. Весьма спорное утверждение, но как ни странно, для тех, кто шел по пути магии, оно было на 100% верным. Да, звучит парадоксально, ведь я не раз утверждала, что в мистическом искусстве, особенно в высших его проявлениях, чародею необходимо быть едва ли неодержимым, безумным, невидящим преград и не признающим границы возможного. Все так и есть, от своих слов я отказываться не привык, но вместе с тем глупо было бы отрицать, что несмотря на всю нашу силу, все знания и все способности, даже сильнейшие волшебники все еще пребывают во власти случая, судьбы или же рока, кому как больше нравится. Эта сила, о существовании которой спорят до хрипоты миллионы и миллиарды теоретиков и практиков всех мастей, давлеет над нами ничуть не меньше, а может даже больше, чем над всеми прочими обитателями мироздания. И пусть порой маг, обладая должным могуществом и мотивацией, может воспротивиться велению судьбы, все равно это скорее исключение, чем правило. И это хорошо. Понятия не имею, каким бы было все сущее, без присмотра этой непонятной и неуловимой силы, и было бы оно вообще. Но знаю доподлинно, что с этой чертовкой все еще вполне возможно договориться. И пусть я никогда не входил в число ее любимчиков, для этой роли я чересчур инертен и приземлен, все равно мне частенько удавалось найти с ней общий язык, как минимум просто не идя ей наперекор. Абсолютная неудержимость и неприятие любых правил, приправленная легким налетом обреченного фатализма, вот мой рецепт, как не сойти с ума в творящемся вокруг хаосе и сумбуре. Опять же, рецепт далеко не самый лучший, но зато рабочий. Вот и сейчас он пришелся как нельзя к месту, позволив мне с честью принять тот факт, что прямо у ворот моей академии, не далее чем через десяток минут, разразится настоящий ад, совмещенный с цирком, драмой, комедией и повседневностью. Ну, в той извращенной ее концепции, которую я себе представляю. Встав со вставшего вдруг чересчур удобным кресла, мягкие объятия которого ну вот совсем не хотелось покидать, тяжело вздохнул, на ходу натягивая на лицо чужую личину и отправляя легкий ментальный посыл тройке юных оболтусов, чья помощь мне сейчас совсем не помешает, параллельно прикидывая в уме, как же мне все-таки так изловчиться, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, и как заодно не пойти этой же рыбке на обед, а то знаю я этих милых обитателей домашнего аквариума, едва выскочит из своей стеклянной тюрьмы в дикий пруд, так глазом моргнуть не успеешь, как отожрутся до совсем уж немыслимых размеров, зашугав всех исконных обителей трясины. Плавали, знаем. Помни о том, что я тебе говорил, всегда держись обособленно, не ищи конфликта, но и не смей позволять кому-либо тебя притеснять. Остерегайся провокаций, не ведись на очевидные уловки и, что особенно важно, гулкий голос родителя, на пару с плавным покачиванием амобилера, самодвижущейся артефактной повозки, что прямо сейчас прочно и надолго оккупировало дома всех аристократических семей герцогства, по достоинству оценивших роскошь и комфорт всего творения, заодно в очередной раз наполняя казну торгового дома Байгодов, что и выпустил на рынок эту приблуду, навевали тоску и сонливость. Эту речь он слышал сотню раз еще в родном Мэнере, Причем неизменно отцу удавалось перекроить ее на новый лад, раз за разом оставляя нетронутым только общую беспросветную скуку, что несли в себе все эти возвышенные наставления, в иной ситуации вполне спокойно уложившиеся бы в пару слов. Драк не затевать, в обиду себя не давать, внимательно смотреть по сторонам и учиться, учиться и еще раз учиться. Вроде просто, но в последние годы все, что касалось негаданно заимевшей огромную популярность, как среди простого люда, так и в среде благородных домов Севера, магической академии Харгиона, вызывало у его отца, графа Айндлера, отчетливое желание кого-то придушить, и, видимо, способ был не особо важен, так как зачастую целью становился именно он, пусть и не страдая физически, но вот ментально явно задыхаясь от общего градуса нудности. Известие о том, что ему предстоит пройти обучение вдали от дома, Лоран встретил спокойно, даже в какой-то степени радовался возможности наконец выйти за пределы родового имения дальше, чем на пару дневных переходов, заодно вкусив жизни без вечного пригляда со стороны. И ведь он лишь второй сын, какого приходилось Рафаэлю, с учетом куда более завышенных ожиданий со стороны, да всех, пожалуй, лучше было и не думать. Так что дня своего отбытия юный маг перевооружения ждал с нетерпением, и новость о том, что сопровождать его будет отец лично, стало тем еще сюрпризом. Обычно тот едва находил время для сна, постоянно увлеченный делами рода, проблемами графства и населяющих его людей, а тут такой опломб. Хотя себе то уж можно было не врать, едва ли отец здесь из-за него, скорее уж просто хочет лично взглянуть на академию, а тут такой повод. Бросив быстрый взгляд в окно, при этом уже почти инстинктивно кивая и поддакивая в нужных местах, Лорн все равно едва-едва не провалился в дрему. Вот уж бы потом точно от новой головомойки было бы не отвертеться, но тут их кортеж резко остановился, заставив обоих мужчин в салоне чуть покачнуться, но и только, встроенные чары сделали свое дело, моментально погасив инерцию от резкого торможения. Что происходит? Моментально сменив нудный, нравоучительный тон на звенящий сталью бас, обратился граф к вознице, при этом развеивая заклятие, что до того полностью экранировало весь их разговор, мешая кому-либо подслушать не предназначавшиеся для чужих ушей слова. «Почему мы остановились, Вальд? На дороге посторонние, ваше благородие!» Тут же отозвался тот. «Охрана из первой машины сейчас с ними разбирается. Как только закончит, мы сразу же двинем». Договорить ему не дал приглушенный, но все еще хорошо различимый гул взрыва, а также вибрация, отчетливо пробежавшаяся по корпусу артефактной повозки, что заставило вплетенные в нее защитные схемы активироваться, ограждая их от мира прочным барьером. Учитывая, что изначальный функционал данного изделия был, после покупки, дополнен его отцом лично, хоть и далеко не с первой попытки, это оказался более чем весомый аргумент, но граф Айндлер был не из тех, кто стал бы просто сидеть и покорно ждать развязки. «Оставайся здесь», нахмурив черные как смоль брови, отец потянулся к ручке двери, но тут Лорн его опередил, первым открыв свою, в ответ на суровый взгляд родителя напомнив тому его же слова. «Ты сам сказал, не сметь позволять кому-либо меня задевать, помнишь?» Едва ли граф был этим доволен, но тут снаружи раздался новый взрыв и грохот, явно свидетельствующий о том, что события набирают обороты вне зависимости от их участия. «Поговорим об этом позже, а пока что держись за мной и не лезь под руку». Выбравшись из просторного салона Амобилера, они оказались посреди широкой, залитой яркими солнечными лучами, пустынной улицы. От академии здесь было рукой подать, ее громада отчетливо виднелась из-за крыш высоких пятиэтажных домов, вот только дорога была занята. Неудивительно, что в самый разгар дня вокруг них не было ни души, все в Фиоре знают простую, как дважды два, истину: если намечается драка между магами, лучше как можно скорее уносить оттуда ноги, ведь шальное заклятие одинаково равнодушно как к своей цели, так и к невинному очевидцу. Ситуация также ухудшалась тем, что сопровождавший их кортеж из трех одинаковых машин уже был частично поврежден, а сидевшие в нем гвардейцы, все как один маги Б-ранга, в артефактной броне производства их дома, неуверенно переминались, закрывая собой их машину и явно не понимая, как им быть. С одной стороны, на них вполне очевидно напали и следовало немедленно устранить мерзавцев, дерзнувших бросить вызов дому Айндлер, с другой же, они были на чужой территории, да еще и в роли гостей и просителей, из-за чего устраивать разборки было чревато последствиями, как репутационными, так и вполне реальными. Отец явно понимал всю подоплеку происходящего куда как лучше него самого, не спеша атаковать и явно над чем-то раздумывая. Впрочем, это не помешало ему призвать из пространственного кармана один из его личных доспехов, полностью облачившись в нерушимый сплав магии, руны стали. Эту модель Лоран знал. Акин древний страж, защитный тип, одинаково невосприимчивый как к высшим ступеням магии, так и к самым разрушительным физическим атакам. Один из первых доспехов отца, что он начал создавал еще будучи в его возрасте, продолжая совершенствовать и улучшать его по сей день. Просто смотря на этот шедевр артефакта Рики, Лоран чувствовал восхищение и белую зависть перед талантом родителя, даже разгорающаяся вблизи схватка отошла на второй план. Впрочем, ненадолго. Заметив новое действующее лицо группы магов, всего их было пятеро, три мужчины, девушка и совсем юная девчонка, на вид не старше его 12-летней кузины. Однако Лоран не спешил обманываться невинным личиком и хрупким тельцем, то как эта малявка держала себя в толпе высокоуровневых магов, с любопытством оглядывая всех и каждого, явно давала понять, что она далеко не так проста, как кажется. Спонтанно воцарившееся затишье с каждой секундой становилось все более напряженным. Никто из собравшихся не спешил первым начинать диалог, как и усмирять потоки маны, что с каждой секундой все отчетливее растекались по округе, свидетельствуя о том, что остановившаяся была драка вот-вот разгорится с новой силой. Помня наказ отца, Лоран спокойно наблюдал за происходящим из-за широкой спины его доспеха, не испытывая даже тени сомнений, что с ним здесь может хоть что-то случиться. Маг понятия не имел, кто именно решил устроить здесь свои разборки, но если они десяток-другой лет не отходили в рангах старших магистров каких-нибудь столичных орденов, то шансов против графа Эйндлера у них не было. Немного жаль, что он сам не сможет поучаствовать, все же до этого он едва ли встречался с реальным противником в настоящем бою, но тут уж ничего не поделаешь, нарушать прямой наказ отца дураков не было. Этим-то легко, их он просто убьет, а вот ему с ним потом еще жить и жить под одной крышей. Сначала всей этой заварушки прошло не более пары секунд, а тишина уже достигла своего пика, став буквально оглушающей. Юный маг готов был спорить на родное имение, что все окрестные дома давно уже опустели, как и все близлежащие улицы, и это было к лучшему, ведь графу, очевидно, надоело попросту терять свое время, отчего могучая фигура титаноподобного доспеха сделала решительный шаг по направлению к группе нападавших, готовясь сорваться в разрушительный рывок, но в этот самый момент из-за их спин раздался чей-то насмешливый, звонкий голос. «Господин Мишель, одумайтесь!» Взявшийся словно из ниоткуда высокий блондин, в черном костюме, ярко-красных очках, капельках и широкой улыбкой, что наглым оскалом светилось на его остром, загорелом лице, словно заговоренный встал прямо перед отцом, не обращая внимания не только на толпу гвардейцев, что тут же взяла его на прицел, но и на источаемую графом ауру силы, что сейчас была видна даже невооруженным глазом. На этой улице располагается любимая забегаловка шефа. Вы даже представить себе не можете, на какие муки обречете всех нас, если вдруг нечаянно ее снесете. Как минимум мне придется вновь обходить все рестораны, кабаки, кафешки и столовые Харгиона, дегустируя все блюда в каждой из них, пока этот безумный тиран не найдет себе что-нибудь по вкусу. И ладно бы его интересовали только элитные рестораны, магия с ними, но он же на полном серьезе заставит меня травиться в каком-нибудь задрипанном портовом притоне, утверждая, что без этого список будет неполным, а значит, недействительным. Молю, смилуйтесь. Второй раз я этого не переживу. Этот безумец на полном серьезе скорчил жалобную гримасу, всем своим видом выражая необъятный ужас и тоску, но что поразило юношу больше всего, так это то, что его отец, тот самый несгибаемый Мишель Эйндлер, принял это как должное, спокойно отзывая доспех и жестом приказывая солдатам успокоиться. «Мистер Ладур, я полагаю, он самый, ваше благородие, во всем своем непревзойденном великолепии. От лица магической академии Харгиона рад приветствовать вас, хотя, вынужден признать, начало встречи, очевидно, не задалось. Кто это?» Граф бросил скупой кивок в сторону все так же пребывающей в боевой готовности четверки магов, только та мелкая девчушка, казалось, была спокойна. Лишь все ярче разгорающийся интерес в ее глазах давал понять, что она вообще следит за ходом событий. «Гости из Крокуса», как ни в чем не бывало, провозгласил блондин, быстро стрельнув глазами в девчонку и вновь широко улыбнувшись. «Ну, по большей части, пришли для обмена опытом и налаживания мостов, я полагаю, и тут же влезли в драку. Как это похоже на обитателей метрополии. Мужчина вновь обвел орденцов, наконец осознавших, что скорый бой отменяется, хмурым взглядом. Чьи они? Не самый простой вопрос. Но, полагаю, вот этот вот угрюмый молодой человек, Франт указал на стоящую у самого края дороги высокую, с ног до головы закутанную в рваный плащ, фигуру, так и пышущей любовью и приязнью ко всему живому, явно из ордена могильной собаки. Названный, если и был удивлен, что его опознали, то виду не подал, продолжая неподвижно стоять на своем месте, как вкопанный. А вот та прекрасная леди, судя по теплой улыбке и располагающим глазам, меж тем, не обратив никакого внимания на то, что его провокационные речи были презрительно проигнорированы, продолжал разглагольствовать блондин. Прибыла к нам из ордена Белой Звезды. Невысокая, крепко сложенная девушка, у ног которой стелился холодный туман, в отличие от предшественника прерывисто кивнула, подтверждая правдивость сказанного. Насчет меня, мягкой патокой вплелся в беседу новый голос, чей обладатель, высоченный, широкоплечий амбал, с длинными темными волосами, на плечах которого лежал тяжелый походный плащ, в то время как на гладко выбритом лице словно застыла острая, неестественная улыбка, коротко поклонился всем присутствующим. «Можете не гадать, достопочтимый сеньор, мое имя – Риму Деск, из ордена Алой Реки, Гильермо Крайт», – глухо отозвался его сосед справа, поправив закинутый на плечо длинный меч, на зеркальной глади которого до сих пор танцевали длинные разряды молний. «Орден грозовых туч, а меня зовут Мавис», едва ли не подпрыгивая от переполнявшего ее восторга, тут же громко пролепетала та юная девица, очевидно, только и дожидаясь удобного момента, чтобы самой представиться. «Мавис Вермиллион, рада с вами познакомиться, это чувство полностью взаимно, юная леди». Франт, казалось, только и ждал момента отвесить кому-нибудь очередной комплимент, но... «Полагаю, вы все прошли столь долгий путь не для того, чтобы толпиться у порога. Как насчет обзорной экскурсии? Небольшой тур по нашей славной академии. Уверен, короткая прогулка пойдет нам всем на пользу. Юный Лоран получше узнает место своей будущей учебы». Взгляд странного мага пронзил его, словно копье, но тут же вильнул в сторону, не дав толком разобраться, что это вообще было. Юная мисс хоть немного утолит свое любопытство и, быть может, тоже заинтересуется поступлением к нам, а вы? Тут блондин резко обернулся, обведя косым взглядом четверку столичных магов, что все это время внимательно следило за каждым его движением, и явно присланных сюда не просто так, но, глянув на безразлично взирающего на все происходящее отца, Лоран сам предпочел не вмешиваться. Раз тот спокоен, значит и ему волноваться не следует. «Вы, господа и дама», меж тем продолжил этот ладур, но отчего-то в этот раз насмешка в его голосе была куда как острее и звучала словно бы в разы злее, чем прежде. «Уж вы-то точно не уйдете отсюда обиженными, можете даже не сомневаться в этом». И не меняя ни позы, ни тона, словно по мановению руки, тут же вновь превратился в беспечного раздолбая, скрыв неведомо откуда промелькнувшую и тут же непонятно куда исчезнувшую ауру силы, что, по своей насыщенности, не уступала даже его отцу. Сглотнув вставший вдруг поперек горла вязкий ком, Лоран впервые за все время задумался, что, возможно, он несколько поторопился с выбором, и соглашаться поступать сюда было очень, очень большой ошибкой. Вот только, не похоже, что хоть у кого-то здесь был шанс повернуть назад.